Глава третья. «Не растягиваться!» — кричал капитан Павлинов. «Задние ряды подтянулись ближе! Передние, помогите своим саботажникам! Зачет по последнему! Ватага, прибежавшая последней, всю неделю будет передвигаться по территории школы с утяжелением за спиной!» Тихо, матерясь под нос, молодые парни ускорили шаг и взяли на буксир отстающих. Как капитан может на бегу кричать и отдавать команды, будто он идет прогулочным шагом, я не понимал. Лично я сейчас готов был свои легкие выплюнуть, а все началось после того инцидента в школе. «Атаманы, встать!» — рыкнул Павлинов, подойдя к нашему столу. Мы все тут же подскочили, как ужаленные. Горюнов и так был уже на ногах. Правда, мокрый до нитки после душа водным потоком капитана, отчего был похож на боевого петуха, попавшего под ливень. Такой же злой взгляд, наклоненная, как перед атакой, голова и нелепо топорчащаяся форма. «Запомните крепко! Применение магии на территории школы строго запрещено. Вы имеете право использовать свои силы исключительно на полигонах во время выполнения заданий или в учебных классах по разрешению преподавателя. Все! Во всех остальных случаях применение вами магии будет строго караться». Выдохнув, Павлинов обвел взглядом нашу четверку и закончил свой разнос выполнением когда-то сказанной мне угрозы. «Всем ватагам после обеда приготовиться к марш-броску с утяжеленьем!» Но господин капитан, удивленно-возмущенно, вскинулся рыжий атаман пятой ватаги. «Я-то тут при чем? Это вот они!» — ткнул он в нас пальцем. «Что-то не поделили!» «А вы их не остановили!» «Не перечить, атаман Каменев, иначе будете у меня всю неделю из марш-бросков не вылазить. Еще возражения у кого-то имеются?» Я бы мог сказать, что я тоже ни при чем, но смысл? Вадим Семенович сейчас решил просто устроить показательную порку для всех новичков. За столом только атамана четвертой в атаге не было почему-то. Но что-то подобное я ожидал по опыту службы в прошлом мире, поэтому промолчал. И вот все четыре ватаги бегут марш-бросок от территории жилого комплекса школы до полигонов и обратно. Все в полевой форме, за спиной у каждого рюкзак, набитый камнями, килограмм в 10 общим весом. Мы пробежали только четверть пути в одну сторону, а языки уже у всех на бок. И что хуже всего, из-за Лени моя ватага в числе отстающих. Лично я минуту назад не выдержал и все же применил магию, магию крови. Тут мне вспомнились слова Акинфея Сергеевича о том, что она подстегивает естественную регенерацию. А там и лекция моего тренера по боксу из прошлого мира о том, что при высоких нагрузках кровь не успевает разнести кислород по организму, отчего мышцы и забиваются, вспомнилось. Теперь вот бегу, гоняя кровь по венам, и надо сказать, что это помогло. Дышу уже не как загнанная лошадь, а вполне размеренно, но если ничего не предпринять, то мы прибежим последними, и потом еще неделю будем по территории с рюкзаками за спиной бегать. Надо что-то предпринять. «Господин капитан, разрешите вопрос?» — крикнул я Павлинову. «Разрешаю. Можно ли расценивать этот марш-бросок как учебное занятие?» «Расценивай», — усмехнулся он. «Только какая тебе разница?» «Так если это учебное занятие, то вы можете разрешить применение магии? Разрешите?» «И как ты ее собрался применять?» — подозрительно спросил Павлинов. «Уж не других ли ватажников выбивать, чтобы самому вперед вырваться?» «Нет уж, такое не позволю». «Никак нет», — выдохнул я, стараясь не сбиться с ритма. «Исключительно для помощи своим бойцам, снятия усталости, повышения их физических качеств». «Как ты их повышать собрался?» — хмыкнул капитан. «Вот так. Вместо того, чтобы долго распинаться о том, что я повелитель крови, чего, между прочим, я обещал не делать, давая расписку, я поравнялся с Леней и приложил руку к его груди. Короткий выплеск своей магии в тело паренька, затем сосредоточиться на ощущении течения чужой крови и немного ускорить ее ток, насытив своей энергией с вложенным мысленным приказом о максимальном насыщении тела кислородом. Парень тут же задышал глубже, словно ему поначалу не хватило воздуха, зато потом начал ускоряться, а вдохи стали равномерными и глубокими. 3 секунды вдох, 2 выдох. «Разрешаю», — посмотрев на результат, кивнул Павлинов. Уточнять, что за магию я применил, он не стал, или понял по внешним признакам, или позже лично спросит. Так, перемещаясь от одного своего бойца к другому, периодически не забывая и о себе, я смог подтянуть строй, а после уже мы и вовсе вырвались вперед. Но вернулся после этого марафона я выжатым, как лимон, и, зайдя в свою комнату, упал на кровать, как подкошенный. Мыслей не было поначалу, а затем пришло недовольство, оно сменилось раздражением. «Что я здесь делаю? Ведь всегда хотел быть независимым. Работать на себя. Служба меня никогда не привлекала. Попав сюда дворянином, я хотел стать как раз по той причине, что они имеют больше возможностей и свободы. А где в итоге оказался? Не тюрьма, конечно, но и свободой это не назвать». Ощущая, как мышцы постепенно расслабляются, я стал разбираться, почему я вообще согласился на условия императора, переданные Ольгой, причем даже не попытался поспорить, выторговать себе что-то получше, и вскоре я понял, почему это произошло. С момента, как Михей обвинил меня в обмане и был назначен суд на дворянском собрании, у меня начал накапливаться стресс. Я не привык сдаваться без боя. Поэтому и не стал искать возможность сбежать, а делал все возможное, чтобы выиграть суд. И для этого мне пришлось пойти на первый компромисс, уступить отцу и пойти на стажировку, чтобы получить доступ к магическому полю Земли. Затем еще Логинов начал давить и угрожать. Появился новый фактор — ответственность за близкого человека, защита его теми способами, что мне были доступны. Все это накапливалось, да еще и свалилось на меня в первые же дни появления в этом мире. А тут еще и постоянная опаска, что меня поймают ИСБ, и неизвестность от их дальнейших действий. Никогда не пришли за мной, все эти факторы вместе привели меня к решению сделать вид, что сдался. А когда противник успокоится, нанести неожиданный удар. Помню свой бой за звание мастера спорта. Тяжелый мне противник тогда достался. Каждый удар, как доской деревянной по голове. Пропустив пару таких плюх, я поплыл и понял, что третий удар отправит меня в нокаут. Тогда я сделал вид, что все, чуть опустил руки, голову слегка наклонил, словно не могу ее держать. С учетом моего состояния, показать свою потерянность было несложно. И когда соперник подошел поближе, уверенный в своей победе, я резко прыгнул на него вперед и коротким апперкотом закончил бой. Вот и сейчас, видно, подсознание шепнуло мне, что вид я сделал, противник уверен в моей беззащитности и что деться мне некуда. Пора прыгать и наносить свой удар. Только вот какой именно и кому? А совет Ольги помог. Пришла мне в голову неожиданная мысль, что я ее даже озвучил вслух. Если бы я согласился с Ренатом Ибрагимовичем, то еще неизвестно, как бы себя чувствовал, активировав ту процедуру. А без контроля над своей кровью не смог бы ни сам осилить весь марш-бросок, ни своим парням помочь. Зато сейчас я даже авторитет свой среди них поднял. Слышу, как они за стеной обсуждают происшедшее. Кстати... Толик все же справился с заданием, которое я ему дал. Как он умудрился это сделать, не пойму. Зато сейчас вся ватага знает, что нам приготовили преподаватели школы. Но к вопросу об Ольге. Откуда она могла знать, что мне понадобится магия крови? Да еще это ее фраза, что ее нахождение здесь будет правильным. Блин, только вопросов добавила. «Так какой апперкот на этот раз приведет меня к победе?» — продолжил я свою мысль. «И что именно считать победой? Свободу? Несомненно. Но что считать свободой? Вот главный вопрос!» — кивнул я своим мыслям. «Как только найду ответ на него, тогда и найду свой апперкот». Пока что под свободой я понимал лишь освобождение из-под опеки ИСБ и императора. А для этого я должен либо стать для них неинтересным, либо настолько сильным, чтобы они даже дышать в мою сторону боялись, либо заставить забыть обо мне, переключить на другое. Ну вот, уже целых три варианта появилось. Я подумаю об этом завтра, решил я и стал подниматься с кровати. День еще не окончен, впереди ужин и изучение правил поведения на территории школы. Да и погоны надо нашить, а то вон тот же Горюнов успел это сделать. И в столовой был с погонами, как и остальные атаманы-новички. Пора это исправить. Когда я уже пришил знаки различия на свои погоны и придирчиво рассматривал себя в зеркале, в комнату заглянул Колька. «Атаман, там это... зовут тебя». «Кто?» «Сосед наш, из двери напротив». Покинув комнату, я вышел в общий коридор и увидел тощего нескладного паренька. Форма на нем сидела мешковато, зато погоны были уже пришиты, говоря мне, что я вижу атамана четвертой ватаги. «Привет!» — открыто улыбнулся парень и протянул мне руку. «Меня Мишей зовут. Будем знакомы?» «Саня», — пожал я протянутую ладонь. «Я только час назад со своей ватагой заехал. Слышал, вам уже устроили марш-бросок?» «Было дело. Не стал я вдаваться в подробности». «Ясно. Понял мое нежелание обсуждать эту тему. Это, я не знаю, в курсе ли ты, но тут периодически устраивают бои между ватагами. И один на один, и командные. Победители получают плюшки. Предлагаю нам объединиться и на полигоне командную работу вместе отрабатывать. Такое не запрещается. Ты как? Согласен?» «Ну, враг у меня тут уже есть. Может, пора появиться и другу?» «Можно попробовать», — согласился я. «Тогда сегодня же куратору об этом надо сказать. А пока бывай, мне еще за своими присмотреть надо, все ли погоны пришили, да как вещи разложили». Махнув мне рукой, Миша скрылся в отведенных его в атаге комнатах, а заодно он невольно напомнил мне, что и я должен не просто приказы отдавать, но и следить, как их выполнили. Да и вообще, чем мои парни живут, не просто слушая их, но и расспрашивая, что им нужно. Пока не определился с дальнейшими своими действиями в отношении выхода из-под контроля, не нужно создавать себе проблем на ровном месте. Три дня спустя. «Наиболее опасным в XII веке считался Рудольф Погонщик», читал нам лекцию по истории ротмистр Перевалов. «Сухой, щеки впалые, над глазами мешки. Выглядел он, словно чем-то сильно был болен. Да еще и лекцию читал без эмоций, со скучающим голосом, из-за чего тот же Рыльский, атаман второй ватаги, клевал носом, да и другие держались лишь на силе воли. Вчера Павлинов снова устроил всем новичкам марш-бросок, на этот раз ночной. А все из-за того, что Каменев, атаман пятой ватаги, ляпнул во время ужина, что сон ему не нужен». Он тогда хвалился перед Рыльским, как он в клубах тусовался, а потом как огурчик на уроки ходил. И насмехался над атаманом двойки, что тот выспаться не может, всего-то из-за подъема в 7 утра. Ляпнул он, а страдаем мы все. У Павлинова принцип простой. Кто бы ни накосячил, отдуваться будет весь набранный поток новичков школы. Однако сейчас, тоже борясь со сном, меня словно что-то кольнуло в словах Перевалова. Прогнав по телу кровь, что за последние дни стало для меня так же естественно, как дышать, а контроль над ней поднялся аж на 12%, я вслушался в слова преподавателя. Вообще, такие лекции давали только нам, атаманам. Наши ватаги в это время занимались физухой под приглядом Павлинова. «Считается, что Рудольф Погонщик был способен в одиночку захватывать города и даже целые герцогства. Основано это утверждение всего на одном факте. В 1116 году этому магу удалось захватить крепость Брайнбург. Тогда она считалась самой неприступной и принадлежала герцогу Ульбрихту Брайеру V. После захвата крепости Рудольф Погонщик убил самого герцога и вырезал под корень всю его семью, прервав династию Брайеров. Главной силой, за что Рудольф и получил свое прозвище, было его уникальное заклинание «Управление каменными големами». До сих пор не расшифрован принцип его создания, а сам Рудольф унес секрет заклинания с собой в могилу. Впоследствии подобной силой обладал только Мустафа-головорез. Однако сила Мустафы отличалась от Рудольфа хотя бы тем, что он был магом воды, а не камня, и управлял своими водяными созданиями напрямую. Умение думать о пяти несвязанных вещах одновременно — этакое распараллеливание собственного разума на несколько потоков. Вот что было его сильной стороной. Если же водяные големы были однотипными и работали по одной цели, то Мустафа мог контролировать сразу до 20 созданий. Но этот секрет был раскрыт еще во время его жизни. Отвлекшись от слов ротмистра, я понял, почему так среагировал на слова о Рудольфе-погонщике. Я уже третий день думаю, как вырваться из-под власти императора. Три первоначальных идеи сократились до одной. Быть неинтересным у меня не получится. Просто потому, что я не хочу быть серой обыденностью, а яркие люди всегда привлекают. Сделать так, чтобы обо мне забыли. А как и для чего? Вот забудут, а потом вспомнят, и снова от них прятаться или плясать под их дудку. Вот и остался лишь вариант со становлением сильнейшим магом планеты, как бы пафосно это ни звучало. Только тогда меня будут бояться и считаться с моим мнением. И вот Перевалов рассказывает об одном таком маге, а я ведь хоть и думал, что силу может дать и собственная армия, но об армии големов как-то не подумал. А если не големов, а роботов, смогу ли я создать такого? Надо тщательно обдумать эту мысль и прикинуть, что мне понадобится для ее воплощения в жизнь. Дальше я лекцию уже почти не слушал, полностью уйдя в появившуюся идею. И чем дольше я над ней думал, тем сильнее она мне нравилась. Быть просто сильным магом не значит, что меня будут бояться. Сколько сильных магов убили во сне, отравили или предали товарищи? Сотни. Последняя причина также ставит под вопрос целесообразность создания своей армии из людей. А вот армия роботов, полностью подвластные моей воле, не боящиеся идти в атаку. Их можно сделать под любую задачу. Сон им не нужен, они не предадут. Короче, сотни плюсов. «Только один минус», — прошептал я грустно себе под нос. «Никто не знает, как их делать». Действительно, несмотря на развитие техники и создание подобий роботов чисто с помощью инженерной мысли, маги свой аналог почему-то так и не осилили. Вот только этот Рудольф-погонщик, уж больно его армия големов, по описанию их действий, подходит под армию дроидов, что и не дает мне отбросить возникшую идею, как заведомо невыполнимую. Уже покидая лекционный класс, я понял, что без помощи мне не обойтись. И как это ни удивительно, в создании армии големов-роботов мне способен помочь обычный парень без дара, и он входит в мою ватагу. Ведь что такое робот, и чем он отличается от обычной машины? Мозги. У него должен быть хоть какой-то аналог мысленного аппарата, с помощью которого он и выполнит команду. А мозги робота — это программа. Компьютерная программа, к примеру. И молчаливый здоровяк, приехавший поступать в Москву на специалиста по программированию, а попавший в мою ватагу, это как раз тот, у кого есть хоть какие-то базовые знания по созданию необходимых моему будущему воинству мозгов. «Сань, а ты чё такой загруженный?» Отвлёк меня от мыслей по созданию своей армии и порабощению мира, Миша. «Да так, лекция интересная была». «Ну да», — хохотнул парень. «То-то почти все на ней с открытыми глазами спали. Идём в столовую, а то за опоздание снова павлин марш-бросок устроит». Согласно кивнув, я поспешил за постепенно становящимся моим приятелем парнем. Но вечером я обязательно потрясу Жеку, насколько воплотима моя идея в жизнь.